Глава 7. Система координат. В Древнем Королевстве правитель решил составить точную карту своих владений. Он призвал лучших картографов со всех уголков страны и поручил им это важное задание. Картографы с энтузиазмом принялись за работу, но вскоре столкнулись с серьезными проблемами. Когда нужно было отметить лес, одни рисовали хвойные деревья, другие – лиственные, а третьи – джунгли. Река на одних картах была узким ручейком, на других – широким потоком. Гора варьировалась от холма до неприступной вершины. В результате, когда карты свели воедино, получилась путаница. Торговцы терялись, армия не могла планировать маршруты, а феодалы спорили о границах своих земель. В королевстве воцарился хаос. Тогда мудрый советник предложил решение. Он собрал всех картографов и сказал: «Прежде чем перерисовывать карту, давайте договоримся, что мы понимаем под каждым словом». Они потратили целую неделю, чтобы определить, что такое лес, река, гора и другие элементы ландшафта. С этого момента работа пошла гладко. Картографы создали единую, точную карту королевства. Торговля расцвела, армия восстановила свою боеспособность, а споры о землях прекратились. Прежде чем начать работать над нашим математическим аппаратом, определим несколько важных пресуппозиций. Кроме этого, сформулируем законы и определения. Конечно, кого-то простое перечисление слов и понятий может вогнать в тоску. Конечно, можно просто пропустить эти главы и двигаться дальше. Однако важно понимать, что все эти лингвистические экзерсисы служат важной цели – говорить на одном языке, сформировать фундамент для более глубокого понимания темы. Пропуская их, можно упустить ключевые элементы, необходимые для полноценного восприятия материала. Кроме того, списки могут стать отправной точкой для собственных размышлений и открытий. И все-таки, почему это важно? Когда я задавал многим людям вопросы, что такое любовь, счастье, несчастье, истина, даже очень умные люди порой не могли сформулировать, что это такое. Но если мы претендуем на научный подход, необходимо определиться с терминологией. Именно это мы и сделаем. Здесь мы, конечно, столкнемся с проблемой нехватки слов. Например, у эскимосов есть более 100 понятий, обозначающих снег. В нашем же словаре с трудом наберется больше десятка. Жизнь эскимосов происходит за полярным кругом, и от умения определять качество снега порой зависит не только благосостояние, но и часто жизнь. Со словами же тесно связаны понятия. Отсутствие в нашем лексиконе около 90 слов, обозначающих состояние снега, означает то, что у нас в голове нет даже смыслов, различающих снег. И, например, в том, что для нас Наст, эскимос увидит с десяток нюансов, которые для него могут существенно различаться и называться иначе. И, вероятно, если столкнемся с проблемой нехватки слов, чтобы описать то или иное понятие, мы не будем себе отказывать в удовольствии придумать новые термины. Сразу оговорюсь, что не все перечисленное далее возможно доказать. Как, собственно, и все во Вселенной. Мы можем только приближаться к истине, и не факт, что когда-нибудь поймем ее во всей полноте. Здесь можно провести параллель между тем, как наука объясняет, например, ядро атома. Взять, к примеру, понятие электронного облака. Вероятностный подход, описывающий, где электрон, может находиться с разной степенью вероятности. Чем гуще облако в определенной области, тем выше шанс обнаружить там электрон. Ясное дело, поставить камеру и заснять полет электрона невозможно, поэтому приходится формулировать теорию, которая будет хуже или лучше все объяснять. И если она хоть как-то работает, то мы принимаем ее отчасти на веру, понимая, что через несколько десятков или даже сотен лет все изменится. Вспомним, что не так давно табакокурение считалось растительной панацеей от множества недугов и разных видов боли. И табак продавался в аптеках. Еще одна аналогия. Когда мы решали некоторые задачи на движение по физике, бывало, что в определенной системе координат задача не решалась или решалась довольно сложно. Но если же мы выбрали другую систему координат, более удобную для решения этой задачи, то все разительно упрощалось и решение находилось в несколько действий. И основная задача этой книги – не привести истину в последней инстанции, а поставить задачу по приведению человека к счастью, созданию аппарата и инструментария для решения этой задачи. Создание науки или отрасли знаний, которая будет этим заниматься. Сначала приводим рабочее название – хэппиномика. А дальше, уже используя научный подход, будем развивать эту науку. Как в спорте. Если человек будет системно из года в год заниматься бегом, то вскоре он начнет легко пробегать 2-3 километра. Потом полумарафон, а там уже и до марафона, и ультрамарафона рукой подать. Так и в достижении счастья. Если регулярно выделять хотя бы по 10 минут в день, уже через год можно будет значительно повысить уровень своего счастья. Если выделять не по 10 минут, а по часу, следуя определенным методикам и под контролем специалиста, очень многие смогут прийти к серебряному стандарту счастья 80 на 20. Мы 80% нашего времени будем счастливы. И только 20% времени будем испытывать дискомфорт. Но и это не будет выбивать нас из седла, а будет только закалять и, кто знает, может быть, даже приносить удовольствие, как приносит радость холодная вода в контрастном душе. Даже грусть или печаль при правильном подходе могут быть в чем-то приятны. Радость или даже счастье часто вызваны внешними и проходящими эмоциями. Грусть же, как правило, идет изнутри, и ее можно прожить, найти в ней своеобразное удовлетворение. Все основные идеи хэппиномики мы приведем с помощью аксиом, законов, теорем и гипотез. Рассмотрим сейчас, в чем разница между ними. Для начала попробуем провести некоторые границы и введем первые, самые простые термины. Аксиомы – недоказуемые утверждения, которые мы принимаем на веру. Бред – возможно. Но даже в строгих науках аксиомы присутствуют. Так, прямая – это кратчайшее расстояние между двумя точками в эвклидовой геометрии. В неэвклидовой – не факт. Так, доехать из Москвы до Владивостока можно по кратчайшей прямой, если бы была такая дорога. Но если прорубить прямой тоннель в коре Земли, то будет еще быстрее. И это одна из самых простых аналогий. Теорема – это то, что мы можем относительно строго доказать логически, исходя из аксиом. При этом мы понимаем, что хэппиномика или внутренняя механика – наука неточная. Пока очень сложно что-то здесь измерить, взвесить и попробовать на зуб. Гипотезы. Когда мы видим, что это работает, и чувствуем, что это верно, пусть не всегда, но не можем доказать, то формулируем тезис в виде гипотезы, приводим примерное доказательство ее правоты и надеемся, что со временем мы сможем опровергнуть или доказать ее. Законы. Закономерности, срабатывающие всегда или почти всегда, но которые не получается строго логически доказать. Например, это широко распространенные законы бумеранга. Что мы отдаем в мир, то, как правило, и получаем. Зеркало. Когда все, что нас окружает, в той или иной мере является нашим отражением. Или закон снижающейся значимости. Пресуппозиция. Дело во мне. Что бы ни произошло, принимать на себя всю ответственность за происходящее. Почему это так важно? Вопрос в том, что власть и ответственность неразделимы, и перекладывая ответственность за себя на что-то или кого-то, мы волшебным образом передаем власть над ними. Сохраняя ответственность и власть за собой, входим в позицию силы, а отдавая ответственность и власть в мир, переходим в позицию жертвы. Оно нам надо? Из этой пресуппозиции есть очень важное следствие. Ни за что, а для чего? Если что-то идет не так, часто возникает вопрос: а за что мне это? который переводит нас в позицию жертвы. Да и как на него разумно ответить? Мир несправедлив, все плохие, а я Д'Артаньян, и понеслась. Предлагаю переформулировать этот вопрос на «Для чего мне все это?». Этот вариант более ресурсный, и тогда, даже если произошло что-то нештатное, ответ может быть таким. Чтобы стать сильнее, получить бесценный опыт, который возможно получить только так, и в будущем на основе этого опыта уже добиться желаемых нами целей. Счастью невозможно научить, но ему можно научиться. Представьте, что вы пытаетесь научить кого-то кататься на велосипеде, просто рассказывая об этом. Звучит нелепо, правда? Так же и со счастьем. Можно часами говорить о том, как важно ценить мелочи или практиковать благодарность, но пока человек сам не почувствует это на собственном опыте, слова останутся просто словами. Вот почему путь к счастью – это всегда личное приключение, полное проб и ошибок. Когда я начинал свое исследование счастья, я думал, что найду универсальный ключ, который подойдет ко всем замкам. Но чем глубже я погружался в тему, тем яснее понимал – счастье – это навык. Есть только ваше упорство, желание меняться и готовность экспериментировать с разными подходами. Не ждите, что кто-то придет и научит вас быть счастливым. Станьте исследователем собственной жизни. Попробуйте все практики из этой книги и отмечайте, что приносит вам радость, а что нет. Экспериментируйте с техниками, которые мы здесь обсуждаем. Адаптируйте их под себя. Будьте открыты к урокам, которые преподносит жизнь, и к тем, которые вы можете извлечь из предложенных упражнений. Даже самые маленькие шаги в сторону счастья – это уже большая победа. Используйте эту аудиокнигу как руководство, но не как догму. Учитесь на основе представленных здесь идей, но не забывайте прислушиваться к себе. Ведь научиться счастью – значит научиться жить полной жизнью со всеми ее взлетами и падениями. Для чего я это создал? Представьте, что вы смотрите на свою жизнь и задаетесь вопросом. Для чего я создал эту ситуацию? Поначалу этот вопрос может вызвать раздражение. Да я тут ни при чем. Это все обстоятельства. Но суть не в том, чтобы обвинить себя. Это скорее приглашение взглянуть на вещи под другим углом. Вместо того, чтобы считать себя жертвой обстоятельств, попробуйте ответить на вопросы. Вопрос первый. Какие мои решения привели к этому результату? Вопрос второй. Чему эта ситуация может меня научить? Вопрос третий. Как я могу использовать этот опыт для роста? Это не значит, что вы контролируете абсолютно все, но это помогает увидеть, где у вас есть власть над своей жизнью. Не нужно бесконечно искать доказательства. Просто иногда задавайте себе эти вопросы. Это может дать новый взгляд на ваши действия и их последствия. Почему я уверен, что это правда? Почему это важно? Что бы мы ни обсуждали в этой аудиокниге, наш умный мозг будет бороться с любыми новыми концепциями, утверждать, что все это чушь собачья, и пытаться нас убедить, что все не так. Здесь важно отслеживать подобные мысли и при саботаже задавать себе один простой вопрос. Почему я уверен, что это правда? Мне это мешает или помогает? Любые убеждения, мысли и концепции следует препарировать на предмет того, помогают ли они нам или мешают. Все, что помогает, холить или леять. Все, что мешает, на свалку. Самое забавное в этом, то, что вчера помогало, сегодня может мешать. И наоборот. Мир не обязан соответствовать ожиданиям. Причем к миру относится все, что нас окружает, включая нашу личность. Позже мы только попытаемся доказать, что это не является нашей сущностью. Если сегодня пошел дождь, а мы месяц как планировали, ну очень шикарные выходные, или на лице вскочил прыщ, или весы показали не слишком приятную цифру, что с того? Наше тело тысячи лет эволюционировало в условиях острого недостатка пищи и точно знает, что каждая доступная калория должна быть немедленно употреблена. И, может быть, только поэтому выжила и передала свои гены потомкам. Если мы не способны принять мир во всех его проявлениях, возникает страдание. Одна из основных причин несчастья. Мы не обязаны соответствовать ожиданиям этого мира и даже своим. Полезное следствие. Куда смотришь, туда едешь. Где внимание, там и энергия. Если все время гонять в себе негативные мысли, то с большой долей вероятности и жизнь станет такой же. Поэтому важно фокусировать внимание на позитиве. Пилотов гоночных автомобилей и мотоциклов при любой нештатной ситуации учат смотреть не на препятствия, особенно внезапные, а туда, где есть выход и где можно проехать. Зачем смотреть на внезапное препятствие, если нет желания в него въехать? Зачем направлять внимание и энергию на него и кормить своей силой? Чего избегаешь, то усиливается. Это интересное следствие. Чем больше мы не принимаем в себе что-то, тем более оно усиливается. Мы ненавидим себя и свой страх? Скорее всего, страха будет становиться больше. Обвиняем себя за лишний вес и не принимаем себя? Нужно как можно быстрее принять в себе то, что никак не принимается. Разумеется, это не значит, что надо прекратить свои действия для исправления ситуации. Просто не значит легко. Даже самые хорошие советы не работают, если не умеешь наблюдать и управлять своими мыслями и эмоциями. Можно прочитать 1000 шикарных и полезных книг, вызубрить, что необходимо делать в том или ином случае. Все это бесполезно, если нет навыка управления собственными эмоциями. Машина наехала на лужу и облила вас с ног до головы. Можно аккуратно привести себя в порядок и пойти дальше по своим делам, зайдя по дороге переодеться или почистить одежду. Но насколько просто это сделать и прекратить водоворот негативных эмоций, в который может затянуть на весь день, а то и на несколько. Жена или муж пришли с работы злыми и спустили всех своих собак на вас? Да, больно, неприятно, несправедливо. И мы точно в этом случае правы. Сможем ли мы найти в этот момент в себе силы улыбнуться, обнять, понять и простить? Это как в спорте. Чтобы отжать 100 килограмм, необходима не только техника, но и сила. Эффективен фокус не на результате, а на процессе, в котором важно стремиться к тому, чтобы получить удовольствие от процесса и эволюционировать. Особенно хорошо это можно показать на такой непростой вещи, как публичные выступления. Страх перед которыми может быть очень силен. Они могут пугать по одной простой причине. Мы не влияем напрямую на результат выступления. Люди непредсказуемы. И пытаться выступить хорошо – бесполезная попытка сделать то, что от тебя не зависит. Если же выйти с настроем, результат нам не важен совсем, и цель – получить удовольствие от процесса и эволюционировать, чему-то научиться – выступать станет значительно проще. Мы только контролируем обе вещи и при некотором усилии способны как кайфануть, так и научиться чему-то. Да, может быть не сразу, но с некоторой практикой почти наверняка. Есть еще одна аналогия. Бежать не ради результата, а ради самого процесса бега, который доставляет удовольствие и делает нас сильнее. Каждый человек талантлив. Причем настолько, что с помощью своих талантов способен как стать счастливым, так и добиться всего того, что ему действительно необходимо. Поэтому важно обратить свой фокус внутрь себя, чтобы разыскать свои таланты, развить их и за счет этого стать счастливым. Познание себя может начаться с исследования своего настроения. А для этого необходимо не бегать от своих эмоций, а глубже в них погружаться. Аксиомы. Самые простые свойства вещей часто невозможно определить. Например, как объяснить, что такое красный или синий цвета? Поэтому нам необходимо определить ряд аксиом, на которых будет строиться все остальное. Все, что мы делаем для счастья. Сложно представить себе человека, который осознанно в здравом уме и доброй памяти будет что-то делать себе во вред. Ранее мы пытались простым языком дать определение объемному понятию счастья. Теперь подойдем к этому с двух сторон. Первое. Счастье – это приятность в теле, эмоциях и на душе. Второе. Счастье – это проявление любви и эволюции, которые приводят к повышению вибраций по Хокинсу. Я использую шкалы Эстер Хиггс и Дэвида Хокинса. Обе эти системы говорят о различных уровнях энергии или сознания, но имеют некоторые отличия в подходе и терминологии. Обе эти системы предполагают, что существуют различные уровни вибраций или сознания. Они утверждают, что более высокие уровни связаны с более позитивными эмоциями и состояниями. Однако система Хиггс фокусируется больше на эмоциональных состояниях, а шкала Хокинса охватывает более широкий спектр уровней сознания. Кроме того, терминология и конкретные уровни в этих системах различаются. Важно отметить, что обе системы являются метафизическими и не имеют строгого научного обоснования. Они могут быть полезны как инструменты для самоанализа и личностного роста, но к ним стоит относиться критически. Успех – достижение поставленной цели по приемлемой цене. Так можно заработать миллионы, но потерять при этом здоровье. Успех ли это и получится ли им насладиться? Истина – это карта, наши представления, максимально приближенная к территории, тому, какой мир на самом деле. В идеале, недостижимом, карта полностью совпадает с окружающим миром. Мы не можем познать мир таким, какой он есть на самом деле. Вследствие ограниченности нашего тела, органов чувств и разума и бесконечности мира. Например, у нас нет рентгеновского или теплового зрения, мы не способны слышать ультразвук, потрогать на ощупь раскаленную магму или понырять в плазму и так далее. А это значит, что истину познать невозможно. Но мы можем бесконечно к ней приближаться, все более и более детализируя нашу карту. Эмоциональная сила – способность человека как не вовлекаться в эмоции, даже сильные, так и самостоятельно изменять их волевым усилием вне зависимости от возможных стрессовых условий. Ментальная сила – способность человека контролировать свои мысли. Мысль – элемент нашей ментальной карты, описывающий реальную сущность, стол или абстрактное понятие «диссоциация». Может, но не обязательно, быть закодировано в виде слов. Мыслить – способность строить ментальные карты реального или виртуального мира, оперировать понятиями и объектами в этой карте для достижения своих целей. Думать – способность добиваться сложных результатов в сложных и постоянно меняющихся средах при условии ограниченных ресурсов. Свобода – способность нашей сущности эффективно наблюдать и принимать решения, управлять личностью и действовать в трех измерениях – ментальном, эмоциональном и физическом, иногда преодолевая боль и сопротивление, как внешнее, так и внутреннее. Часто заканчивается там, где начинается свобода другого человека или где возникают серьезные ограничения. Например, гравитация, когда не прыгнуть слишком высоко, как ни старайся, и другие. Воля – способность действовать, преодолевая дискомфорт, боль и сопротивление как внешние обстоятельства, так и внутренние – страх, эмоции, мысли. Действовать через страх, тренироваться через боль. Вера – принятие истинности чего-либо без личного опыта или логически обоснованных доказательств. Субличность – относительно свободная часть личности, которая стремится полностью захватить власть и все доступное пространство в личности. В терминах компьютера это программа, цель которой захватить все доступное процессорное время и всю доступную память. Внутри каждой субличности находятся концепции. Концепции – убеждения, которые уже генерируют мысли. Образуются они очень просто. Если мы постоянно думаем одну и ту же мысль, в нейронах мозга образуется сначала нечто вроде небольшой тропинки, которая разрастается уже в широкую дорогу, затем в тракт, и со временем мысль уже как бы начинает сама себя думать. Любовь. Тебе хорошо, приятно. Когда объекту твоей любви хорошо, приятно. Ненависть. Тебе хорошо, когда объекту ненависти плохо. Приятно, когда объект испытывает боль. Жизнь для человека разумного, в отличие от животных, чей образ жизни обусловлен исключительно естественными потребностями, это чистый лист, возможность и внутренняя необходимость самому создать свой смысл жизни. Вектор внимания. Это вектор или точка приложения нашего времени и энергии, источником которых является наша сущность. Сущность – наше истинное «я», волевой наблюдатель, точка, из которой исходит вектор нашего внимания. Личность – наша оболочка, тело, эмоции, разум. Яд и лекарство. Одна и та же сущность может быть как ядом, так и лекарством. Вопрос в концентрации. Предназначение. Найти, раскрыть и максимально развить все свои таланты, исполнить с их помощью свою миссию. Законы. Закон убывающей значимости. Значимость всех вещей в этом мире со временем убывает. Вспомните, как долго вас радовали новый телефон, машина, квартира, все что угодно. Сначала да, радует и очень. Потом просто нормально, но со временем происходит обесценивание этого. Ну и что с того? Ерунда какая-то. Чего я вообще его хотел? В итоге хочется еще чего-нибудь новенького. Причем закон применим как к положительным вещам, так и к отрицательным. Часто бывает так, что-то пугает, но со временем все меньше и меньше. Вплоть до и чего я этого так боялся, ерунда полная и бояться здесь нечего. Закон зеркала. Другие люди в определенном смысле зеркала для истинного я. Все наши мысли и эмоции отражаются в наших зеркалах. Поэтому очень выгодно запускать в мир только позитивные мысли и эмоции. Люди, твои зеркала. Что ты в них направляешь, любовь или боль? Если в окружающих вы видите сплошь козлов и баранов, а не котиков и орлов, то будьте уверены, вас видят тоже каким-нибудь козлоногим чучелом. Но стоит начать видеть в людях только хорошее, даже если это хорошее приходится искать с лупой или даже микроскопом, то и отражаться и возвращаться обратно будут именно хорошие чувства. Еще одна интересная концепция – все ситуации и люди, которые нас окружают, это зеркала нашего внутреннего мира. Все вокруг обманывают. Это ли не повод задуматься над тем, как часто обманываешь ты, пусть даже самого себя? Мир кругом неблагодарный, грубый и отвратительный. А как часто ты сам благодаришь мироздание хотя бы за то, что сегодня утром проснулся, и твои родные и близкие тоже? Или себя за то, что обеспечил хлеб и крышу над головой, в то время как чуть ли не каждый шестой человек в мире не имеет ни того, ни другого, и живет на $1 в день. Жена пилит, а сам себя как часто пилишь за любую мелочь. Каждый человек, встречающийся на нашем пути, играет уникальную роль в нашем духовном развитии. Люди словно зеркала, отражающие наши собственные качества, убеждения и эмоции. Часто показывают нам те аспекты нашей личности, которые мы сами не замечаем или отрицаем. В то же время эти люди становятся нашими учителями, предоставляя бесценные уроки и опыт, необходимые для роста и очищения нашей души. Взаимодействуя с другими, мы сталкиваемся с различными ситуациями и вызовами, своеобразными крючками, которые могут или цеплять нас, или нет. Они помогают нам преодолевать свои ограничения, развивать правильные качества нашей души. Каждое взаимодействие, приятное или дискомфортное, предоставляет возможность для самопознания и трансформации. Понимая это, мы можем с благодарностью принимать всех людей в нашей жизни как важных участников нашей эволюции. Еще одно применение принципа. Все, что отвергаешь в себе, можешь проецировать на других. Не нравится в других людях тупость, безответственность или агрессивность? Есть смысл в этом случае внимательно посмотреть в зеркало. Закон деградации. Пустота заполняется ерундой, если же мы не заполняем свой внутренний мир позитивом. Он самопроизвольно будет заполняться негативом. Все, к чему мы не прикладываем усилия, деградирует. Комната, в которой не убирают, заполняется пылью. Тело, которое не тренируют, значительно быстрее стареет и оплывает. Интересное следствие. Чтобы гарантированно стать несчастным, достаточно просто ничего не делать. Безразличие к себе. Если себя не любишь, то, скорее всего, ненавидишь со всеми вытекающими. Закон психологической индукции. Наши мысли и настроения могут передаваться от человека к человеку, причем даже без слов или действий. Эффект немного походит на магнитную индукцию, которая используется в беспроводных зарядках, где электрический ток вызывает электромагнитное поле, которое при взаимодействии с обмоткой приемника также вызывает электрический ток. И таким образом происходит беспроводная зарядка. Только в нашем случае вместо катушек – мозг, наш и партнера. А что выступает в роли ментального поля, еще предстоит выяснить ученым. Следствие. Делая других счастливыми, сам становишься счастливее. Правота. Часто в конфликтах, особенно в семье, каждый считает себя правым, вследствие чего ссора может принять совершенно невообразимые масштабы. Причем объективная правота может как иметь место, так и не иметь. Особенно если эмоции застилают глаза, но самое главное в этом эффекте то, что чем больше считаешь себя правым, тем более правым считает себя партнер, и конфликт в принципе не может разрешиться добром. Если же вопреки собственной гордыне все-таки признать себя неправым и найти зерно истины в словах партнера, признать его правоту, даже если это кажется, ну просто до боли несправедливо, то совершенно парадоксальным образом партнер тоже может признать свою неправоту, и конфликт может разрешиться сам собой. Гипотезы. В этой главе мы предложим несколько гипотез о природе счастья и факторах, влияющих на него. Важно отметить, что эти предположения основаны на различных наблюдениях и теориях, но не все из них могут быть окончательно подтверждены или опровергнуты на данный момент. Рассмотрим эти гипотезы как потенциальное объяснение некоторых аспектов счастья, признавая, что они могут быть как верными, так и ошибочными. Наша цель не утверждать их истинность, а скорее стимулировать размышления и дискуссии о сложной природе человеческого счастья. Представленные гипотезы послужат отправной точкой для дальнейших исследований и обсуждений. Возможно, критически осмыслить эти идеи, соотнести их с собственным опытом и сформулировать собственные гипотезы о том, что делает нас счастливыми. Не успех нужен для счастья. А счастье нужно для успеха. Представим себе счастливого человека. Может ли он сказать, что он не успешен? И при этом не так уж и редко можно встретить успешного, но при этом не очень счастливого человека. Этика. Человечеству дается сила согласно его внутренним этическим нормам. Так, вероятно, скоро можно будет из набора «Юный биолог» в микроволновке создать вирус, который может выкосить все человечество. Пандемия наглядно показала возможные последствия. Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на мировую экономику и общество. По данным Всемирного банка, мировой ВВП сократился на 3,3% в 2020 году, что стало самым глубоким спадом со времен Второй мировой войны. или высвободить энергию, заключенную в материи, в полном соответствии с законом E равно mc в квадрате. Важно подчеркнуть, что это чисто теоретический расчет. На практике невозможно высвободить эту энергию из обычного вещества. Формула E равно mc в квадрате описывает фундаментальную связь между массой и энергией во Вселенной, а не практически достижимую энергию. Предположим, что масса конфеты составляет 10 грамм, и в одной этой конфете по формуле E равно mc в квадрате энергии столько же, сколько примерно в 14 ядерных бомбах, подобным той, что была сброшена на Хиросиму. Такие расчеты помогают осознать огромность энергии, заключенной даже в небольшом количестве массы. Но они не имеют практического применения в обычной жизни или даже в современных технологиях. Ускоряющийся прогресс связан напрямую с повышением могущества человечества. И если предположить, что Вселенная разумна, то очень вероятно, что человечеству не будет дана сила, превышающая его этические устои, потому как сделать это гарантированно уничтожить человечество. И это может произойти очень быстро, если знания и сила человечества будут расти быстрее его этических норм. Итак, наука и технологии развиваются очень быстро. Это хорошо, но и опасно. Почему? Потому что мы создаем все более мощные инструменты, но не всегда знаем, как их правильно использовать. Представьте, что вы даете маленькому ребенку спички. Это может быть опасно. Так же и с новыми технологиями. Если мы не будем осторожны, то можем навредить себе и окружающим. Поэтому нам нужна этика, правила о том, что хорошо, а что плохо. Если мы будем серьезно работать над этикой, это может помочь нам выжить и развиваться дальше. Хэппиномика. Цели и задачи. Гипотеза заключается в том, что назрела и стала критически важной необходимость создания междисциплинарной области, объединяющей психологию, нейробиологию, социологию и другие науки для изучения счастья. Необходимость создания центров по достижению счастья, обучения специалистов и создания методик, способных с клинически доказанной эффективностью системно ставить людям навык счастья. Для этой области деятельности могут быть поставлены следующие, немного утопические цели. Повсеместное искоренение несчастья. Первое. Как были практически полностью искоренены такие болезни, как чума, оспа, проказа и другие, считающиеся долгие века неизлечимыми, так считаю, настало время покончить с несчастьем. Вторая важная задача хэппиномики – сделать людей более этичными. Это нужно, чтобы снизить риск того, что человечество само себя уничтожит из-за быстрого развития технологий. Наука и техника развиваются стремительно, и мы получаем все больше возможностей. Поэтому важно, чтобы люди становились не только умнее технически, но и мудрее морально. Хэппиномика может помочь людям лучше понимать друг друга, быть ответственнее, лучше сотрудничать и в идеале приблизиться к созданию коллективного разума, например, через нейроинтерфейсы. Дело во мне. Один человек путешествовал по миру. Дорога была длинной, долгой. И однажды он оказался возле дерева исполнения желаний. О волшебной силе дерева он, конечно же, не знал. Устав с дороги, он заснул в тени большой раскидистой кроны. Проснувшись, человек почувствовал ужасный голод. И подумал вслух, как же я голоден, вот бы поесть чего-нибудь. И неожиданно перед ним появились самые разные лакомства. Человек был очень голоден, ему некогда было задуматься, откуда взялась пища, он лишь обрадовался и принялся есть. Когда он наелся, ему захотелось пить, и он снова вслух помечтал. Вот бы еще попить. И снова его желание исполнилось. Перед ним появился кувшин с чистейшей прохладной водой. И вот человек наелся, напился, и тут его осенило. Откуда взялись пища и вода? И поскольку он был в пути долгое время и уже почти привык рассуждать вслух и сам с собой, Он стал бормотать. «Не может же это быть просто так? Скорее всего, это злые духи. Теперь они чего-то от меня потребуют». И это желание тоже исполнилось. Вокруг человека завелись страшные бестелесные чудища с издевательскими ухмылками. У человека все сжалось внутри от страха. Он в ужасе прокричал. «Наверное, они хотят убить меня». И духи убили человека. Потому что это тоже было сказано человеком под деревом, исполняющим желание. Которое, к слову, было не злобным, а просто деревом. Оно не судило, хорошее или плохое это желание, надо ли это человеку и отдает ли он себе отчет в том, что просит, или нет. Оно просто исполняло желание. Представим мир, где каждый творец своей реальности, как герой притчи о древе желаний. Здесь мысли, эмоции и действия формируют нашу жизнь во всех аспектах. Мы создаем и успехи, и проблемы. Эта идея пугает, но открывает возможности для роста. Проблема может быть в том, что люди не осознают свои силы и не умеют ею управлять. Недисциплинированность мысли ведет к фокусу на негативе, который материализуется. Неконтролируемые эмоции усиливают эффект, притягивая соответствующие обстоятельства. Необдуманные действия завершают цикл, воплощая внутреннее состояние во внешнем мире. Осознание этой силы – возможный ключ к трансформации жизни. Как герой притчи мог изменить судьбу, контролируя мысли, мы можем формировать реальность. Требуется развитие осознанности, позитивного мышления и эмоциональной регуляции. Гипотеза о том, что мы в той или иной мере создаем реальность сами, одна из самых интригующих идей в современной науке и философии. Она предполагает, что наше сознание играет активную роль в формировании окружающего мира, а не просто пассивно воспринимает его. Согласно этой теории, наши мысли, убеждения и ожидания могут влиять на физическую реальность, создавая своего рода обратную связь между сознанием и материей. Многим известен эксперимент с двумя щелями, впервые проведенный Томасом Юнгом в 1801 году и позже усовершенствованный в квантовой механике. В нем частицы, электроны или фотоны, пропущенные через две параллельные щели, создают на экране интерференционную картину, характерную для волн. Однако, когда ученые пытаются определить, через какую щель прошла каждая частица, интерференционная картина исчезает, и частицы ведут себя как обычные частицы. Этот феномен, известный как эффект наблюдателя, предполагает, что сам акт наблюдения или измерения может влиять на поведение квантовых систем. Представьте, что у нас есть специальная пушка, которая стреляет частицами, такими крошечными, что их не видно глазом. Мы направляем эту пушку на экран с двумя узкими щелями. За этим экраном стоит другой экран, на котором мы можем увидеть, куда попадают частицы. Как думаете, что мы увидим на втором экране? Может быть, две полоски, соответствующие двум щелям? На самом деле, мы видим несколько чередующихся светлых и темных полос. Это похоже на то, как ведут себя волны на воде, когда встречаются друг с другом. Но мы же стреляли частицами, а не волнами, верно? А теперь самое интересное. Что если мы будем стрелять по одной частице за раз? Как изменится картина на экране? Удивительно, но даже когда мы стреляем по одной частице, со временем на экране все равно появляется тот же волновой узор. Это озадачивает ученых уже много лет. Как частица может пройти через обе щели одновременно? Или она каким-то образом знает о существовании второй щели? А может, реальность устроена не так, как мы привыкли думать? Другой интересный эксперимент, который может поддержать идею о влиянии сознания на реальность, был проведен в 1980-е годы Рене Пиошем и его коллегами. Только вылупившиеся цыплята были помещены в комнату с роботом, который двигался по случайной траектории. Цыплята считают своей матерью первый объект, который они увидели сразу после вылупления. Ученые обнаружили, что траектория робота становилась менее случайной и более предсказуемой, когда цыплята смотрели на него. Этот эффект исчезал, когда цыплята отвлекались или засыпали. Хотя эксперимент вызвал много споров и не получил широкого признания в научном сообществе, однако он предлагает интригующую возможность того, что сознание может влиять на физические системы. Несмотря на то, что эти эксперименты предлагают неоднозначные выводы, важно понимать, что гипотеза о том, что мы создаем реальность сами, в научном плане остается спорной. Тем не менее, она продолжает вдохновлять исследователей и философов, побуждая их искать новые способы понимания взаимосвязи между сознанием и физическим миром. Как измерять? Если мы пытаемся внедрить научный подход в постановке такой непростой вещи, как счастье, возникает вопрос, как и какой линейкой его измерять? Немного пофантазируем. Если счастье определяется конкретными нейромедиаторами, дофамином, серотонином и другими, то внедрив в организм прибор, который будет постоянно фиксировать уровень этих гормонов, в конце дня можно было бы вывести статистику счастья. А уж получив обратную связь по своему счастью и начав сопоставлять, как на него влияют те или иные наши мысли и действия, можно было бы их менять, улучшая свое состояние. Но пока такого прибора нет, а измерить очень хочется. Попытаемся найти быстрый и легкий способ измерения уровня счастья. Человеческая жизнь состоит из дней, где всегда есть сегодня. И даже если что-то мы планируем сделать завтра или послезавтра, когда мы просыпаемся завтра, в нашем распоряжении снова только сегодня. Все это значит одну простую вещь. Чтобы прожить счастливую жизнь, нам надо счастливо прожить сегодня. И если каждый день нашей жизни будет счастливым, то и жизнь проживем счастливо. Пока вроде все логично, более или менее. И чтобы начать измерять свой уровень счастья, можно начать вести дневник счастья, состоящий всего из трех колонок. В первой мы записываем уровень счастья сегодня по шкале от 0 до 5. Во второй пишем небольшой комментарий, почему сегодня этот уровень именно такой. В третьей, что мы можем предпринять, чтобы завтра прожить еще более счастливый день. И здесь главное без фанатизма. Если во второй и третьей колонке мы сегодня способны написать только одно предложение, пусть. Одно слово, ну и ладно. Вообще ничего, окей, сегодня отдыхаем. Главное – выработать привычку каждый день фиксировать свой уровень счастья. Все это надо для одной простой вещи – фиксировать свой прогресс по мере выполнения упражнений и практик из аудиокниги. Здесь как в тренажерном зале. Если объем бицепса или вес, который мы поднимаем, или количество повторений увеличиваются, это отлично мотивирует нас на продолжение тренировок. Эту привычку можно развивать, например, внедрить колесо баланса и другие техники. Но это все уже опционально и по желанию, соблюдая главные правила. Навык ставим себе микрошагами и ни в коем случае не перегружаем себя. После серии героических поступков обычно наступает пустота и желание все бросить. Нам этого точно не надо. И раз уж мы говорим про счастье, можно поставить себе цель на жизнь, прожить ее максимально счастливо. Чтобы в дневнике счастья каждый день мы абсолютно честно и заслуженно могли ставить себе одни пятерки. Если пойти дальше и обратиться к мировому опыту, где мы привыкли измерять успех цифрами на банковских счетах и количеством лайков в социальных сетях, измерение счастья может показаться невозможной задачей. Однако исследователи из Gallup World Poll сумели приблизиться к пониманию этого неуловимого состояния души. Их ежегодный отчет о счастье в мире стал своеобразным компасом, указывающим направление к благополучию целых наций. Представьте себе, что вы стоите перед огромной картой мира, где каждая страна окрашена в свой оттенок. От ярких солнечных тонов до приглушенных пасмурных. Эта карта – визуальное воплощение Gallup World Happiness Report, где цвета отражают уровень счастья жителей разных стран. Но как же удалось исследователям нарисовать эту удивительную картину? Они обратились к самому надежному источнику – к людям, живущим в этих странах. В своем ежегодном отчете World Happiness Report Институт Гэллопа использует уникальный подход к измерению счастья населения разных стран. Вместо того, чтобы просто спрашивать людей, насколько вы счастливы, исследователи просят их представить лестницу с 10 ступенями, где верхняя ступень символизирует лучшую возможную жизнь, а нижняя – худшую. Затем респондентов просят оценить, на какой ступени они находятся сейчас. Этот метод, известный как лестница Кантрелла, позволяет получить более объективную и сравнимую оценку благополучия людей в разных культурах. Но Гэллоп не останавливается на этом. Они также анализируют ключевые факторы, влияющие на счастье. ВВП на душу населения, социальную поддержку, ожидаемую продолжительность здоровой жизни, свободу выбора, щедрость и некоторые другие вопросы. Представьте, что вы собираете пазл счастья, и каждый из этих факторов – важный кусочек общей картины. Исследователи тщательно изучают, как эти элементы взаимодействуют и влияют друг на друга, чтобы создать полную картину благополучия в стране. Задание. Как мы можем использовать подход Гэллоп для измерения собственного счастья? Попробуйте регулярно оценивать свою жизнь по шкале от 0 до 10, как в лестнице Кантрелла. Подумайте о ключевых факторах и о том, как они проявляются в вашей жизни. Например, как обстоят дела с вашей финансовой стабильностью? Чувствуете ли вы поддержку близких? Как ваше здоровье? Есть ли у вас свобода выбора в важных решениях? Практикуете ли вы щедрость? Доверяете ли вы окружающим вас институтам? Регулярно отслеживая эти аспекты, вы сможете не только измерять свое счастье, но и понимать, какие области требуют улучшения. Помните, счастье – это не финишная черта, а увлекательное путешествие. И теперь у вас есть карта для навигации.